похититель сокровищ. Недолго радовался драгоценной добыче Эрик Язычник. Через несколько дней заветная бочка вдруг разорвалась, и из нее появился карлик Андвари, только не в человеческой плоти, а из красного золота. Тяжело двигался он по замку Эрика Язычника. В ужасе разбегались воины и слуги, но мало кому из них удалось спастись. А тех, кто участвовал в казни Андвари, смерть настигла даже вдали от замка. Так погиб и сам Эрик Язычник, сын Стенкеля. Сверкающий карлик вскоре покинул замок и отправился к озеру. Вместе с ним из дома государя исчезли все золотые предметы. Спустя несколько десятилетий, в начале XII века, род Стенкеля, как говаривали в старину, пресекся. Многие жители побережья Мелорена считали, что виной тому проклятие Андвари. После расправы над Эриком Язычником и его приближенными золотой карлик поселился на дне озера среди своих сокровищ. Согласно местным поверьям, он иногда выбирается на сушу, чтобы пополнить свой золотой запас. Как сообщал агент Акселя Оксенштирна, с каждым веком Андвари становился все более зависимым от драгоценного металла. Поговаривали в народе, что Андвари уже не мог обходиться без золота, как простой человек без еды. Теперь он даже является в загородный королевский дворец и похищает сокровища из тайников.